Глава 3. Сбор сведений и вызов духов. Известно, что Чарльз Варт узнал о своем предке Джозефе I в Вене в 1918 году. И не стоит удивляться, что он немедленно и очень живо заинтересовался его тайной. С той поры любой слух о Карване стал жизненно важным для юноши, в котором текла кровь колдуна. Все историки и все исследователи генеалогии, наделенные талантом и воображением, повели бы себя в этой ситуации точно так же и непременно принялись бы за систематический поиск сведений о Карване. Что касается первых находок Чарльза Варда, то ему и в голову не приходило делать из них тайн. Так что даже доктор Лиман колебался в диагнозе до конца 1919 года. Варт откровенно обо всем говорил с родителями. Хотя его матери не очень нравилось иметь в предках Карвера и со служителями разных музеев и библиотек, в которых он работал. Обращаясь за содействием к владельцам семейных архивов, он не скрывал цели своих изысканий и разделял с ними насмешливый скептицизм в отношении авторов давних дневников и писем. Но при этом выказывал явное любопытство к тому, что произошло 150 лет назад на ферме Потюксити, следы которой он напрасно пытался отыскать, и кем на самом деле был Джозеф Карван. Когда ему в руки попались дневники Смита, а также кое-какие архивы и переписанное письмо Эдди Иорна, он решил поехать в Салем и поискать там следы деятельности и жизни Карвы, что и сделал во время пасхальных каникул 1919 года. Его весьма благожелательно встретили в институте Эссекса, который был ему хорошо знаком по прежним визитам в очаровательный старинный городок с разрушающимися фронтонами и двускатными крышами на домах пуритан. И он обнаружил там довольно много материалов о Карвы. Теперь ему было известно, что его предок родился в деревне Салем, теперешнем Денверсе, расположенном в 7 милях от города, 18 февраля по старому стилю, то ли 1662, то ли 1663 года, и в возрасте 15 лет сбежал за море, явившись обратно через 9 лет в платье с манерами и выговором настоящего англичанина, чтобы опять поселиться в Салем. Он почти не поддерживал связи со своей семьей, зато большую часть времени проводил, читая привезенные из Европы странные книги и ставя опыты с веществами, доставляемыми ему из Англии, Франции и Голландии. Его прогулки по окрестностям вызывали немало любопытства местных жителей, которые шепотом пересказывали слухи о таинственных ночных кострах в горах. Близкими друзьями Карвана стали Эдвард Хатчинсон из деревни Салем и Саймон Орн из самого Салем. Его часто видели беседующим с ними об их общих делах, и они нередко хаживали друг к другу в гости. У Хатчинсона имелся дом возле самого леса, к которому чувствительные салемцы относились с предубеждением из-за криков, доносившихся оттуда по ночам. Поговаривали, будто он принимал странных визиторов, и свет в его окнах не всегда был одного цвета. Подозрительным было и то, что он довольно много знал и не скрывал этого о давно умерших людях и давно забытых событиях. А когда началась ведьминская паника, он исчез, и больше о нем в Салеме не слышали. В это же время исчез и Джозеф Карвен. Однако в Салеме скоро стало известно, что он поселился в провиденсе. Саймон Орн оставался в Салеме до 1720 года, пока его моложавость не начала вызывать пристальное внимание окружавших его людей. Тогда он тоже уехал, но через 30 лет явился его сын, похожий на него как две капли воды, и предъявил права на наследство, которое он получил, так как невозможно было оспорить документы, написанные рукой Саймона Орна, и Эдедия Орн прожил в Салеме до 1771 года. Пока письма из Провиденса, адресованные преподобному Томасу Барнарду и другим почтенным жителям Салема, не побудили их без лишнего шума выпроводить его подальше от этих мест. Некоторые документы о том времени вообще и о странных событиях того времени были предоставлены Варду институтом Эссекса, судебным архивом и архивом мэрии и они включали в себя как безобидные списки местных названий и договоров о продаже, так и весьма интересные сведения. Например, 4 или 5 непосредственных откликов на суды над колдунами. Так, например, некая Хебзиба Лоусон свидетельствовала 10 июля 1692 года в суде под председательством судьи Хеттерна о том, что 40 ведьм и один черный мужчина сходились на шабаше в лесу за домом мистера Хатчинсона. А некая Эмити Хаус заявила 8 августа судье Гедни, что мистер Дэл Л. Джордж Бэрролс в одну из ночей наложил дьявольский знак на Бриджит С. Джонатана А. Саймона О. Деливеранс У. Джозефа Кар. Сьюзен И. Митабл К. и Дебору Б. Здесь же отыскался каталог непотребных книг из библиотеки Хатчинсона, которые он бросил из-за спешного бегства, и незаконченный трактат, написанный его рукой и зашифрованный так, что прочесть ее никому не удалось. Вард заказал фотокопию трактата и получил ее сразу же, как засел за расшифровку. После августа его работа приобрела лихорадочный характер, и есть основания думать, судя по его тогдашним речам и поведению, что в октябре или ноябре он нашел ключ к шифру. Однако сам он ни разу не признался в этом. Необыкновенный интерес представляли материалы Орна. Варну не потребовалось много времени, чтобы по почерку сохранившихся документов и письма, адресованного Карлу, доказать, что Саймон Орн и его так называемый сын один и тот же человек. Ведь и сам Орн сообщал своему адресату о трудностях, возникших в связи с его долголетием, из-за которых он вынужден был на 30 лет покинуть Салем и вернулся обратно в качестве собственного сына. Орн предусмотрительно уничтожил большую часть своей корреспонденции, однако граждане Салема, занявшиеся им в 1771 году, нашли и сохранили несколько писем и документов, которые привлекли их особое внимание, ибо состояли из загадочных формул и диаграмм, написанных его и не его почерком. Вард или сам тщательно скопировал их, или заказал фотокопии, а в почерке одного особенно таинственного письма, которое изыскатель сличил с книгой актов в архиве мэрии, он безоговорочно узнал руку Джозефа Карвена. Это письмо Карвена с необозначенным годом не могло быть тем, на которое прислал известный конфискованный ответ Орн. Но по его содержанию Вард установил, что оно было написано, если не в 1750 году, то не намного позже. Имеет смысл привести это письмо целиком как образчик в стиле того, чья жизнь была столь ужасна. Адресовано оно Саймону, однако имя зачеркнуто, неизвестно, то ли Карвану, то ли он. 1 мая, Провиденс. Брат, приветствую тебя, мой старый добрый друг, в поклонении и истинном служении тому, кто наделит нас беспредельной властью. Мне только что стало известно нечто интересное и для тебя относительно последних событий и того, как теперь должно поступать. Я не расположен следовать твоему примеру и бежать прочь из-за моих лет, ибо Провиденси, в отличие от других мест, не гоняется за необычными людьми и не тащит их в суд. Меня привязывают к месту корабли и товары, и я не могу поступить как ты, еще из-за моей фермы в Потюксете, под которой есть то, что не будет 30 лет ждать моего возвращения под другим именем. Однако я готов к тяжелым временам. Как я уже писал тебе, поэтому я постоянно думал о том, как возвратиться к начатому, если придется все бросить. Вчера ночью я узнал, наконец, слова, которыми я теперь могу призвать Йог-Сатота. И в первый раз лицезрел того, как он писал Ибн Шабакак в... Он сказал, что в третьем санне проклятой книги содержится ключ, когда Солнце перейдет в пятый дом, и Сатурн будет в триаде, начерти пентаграмму огня и трижды повтори 9 стих. Этот же стих повторяй каждую страстную пятницу и в канун Дня Всех Святых, и нечто появится во внешних сферах. Из старого семени родится тот, кто поглядит назад, хотя и не будет знать, что он ищет. Но не будет ничего, если не будет наследник, и если соли, способ приготовления солей, не будет прочитан для него. А в этом, признаюсь, я не предпринял почти никаких шагов и не преуспел. Дело это трудное и движется медленно, а также требует большого количества опытов, для которых мне не хватает материала, несмотря на матросов из Вест-Индии. Да и люди начинают любопытствовать, хотя мне до сих пор удавалось держать их на расстоянии. Купечество хуже простонародья, ибо больше дотошно и пользуется доверием. Парсон и мистер Мэрит, боюсь, уже ведут разговоры за моей спиной. Но пока я не предвижу опасность, химические вещества доставать легче, ибо в городе есть две хорошие аптеки, которые принадлежат доктору Боуну и Сэму Келли. Я следую за Борелием и много полезного нахожу у Абдулы Аль-Хазреда в 7-й книге. Все, что станет мне известно, будет известно и тебе. А пока не пренебреги словами, которые я пишу тебе отдельно, ибо они правильны, если пожелаешь увидеть его. Скажи нужные стихи в Святую Пятницу и в День Всех Святых. Если род не прервется, через много лет придет тот, кто оглянется назад и использует те соли или те вещества для солей, которые ты оставишь ему. Смотри книгу Иова, стих 14. У меня есть отличная лошадь, и я подумываю купить коляску, так как в Провиденсе одна уже есть у мистера Мэрита, хотя дороги у нас плохие. Если ты расположен отправиться в путь, то заверни ко мне. В Бостоне садись в почтовый дилижанс и езжай через Детхам, Рентхам и Алдборо, где есть отличные таверны. Остановись у мистера Волкома в Рентхаме, ибо у него в постели лучше, чем у мистера Хэтча. Но обедать ходи к мистеру Хэтчу, ибо у него повар лучше. Поверни в Провиденс возле Батюксвиллского переката и поезжай мимо таверны мистера Селса. Мой дом стоит против таверны мистера Эпенетуса, Олни, рядом с городской улицей. Первый дом на Олни-Корт. От Бостона до Провиденса примерно 16 миль. Остаюсь твоим преданным другом и слугой во имя Алсимонис Метратона, Джозефас Карва, мистеру Саймону Уорну, Уильям Лейн, Сальм. Как ни странно, именно из этого письма Варт узнал о точном местоположении дома Карна в Провиденсе, ибо никакие архивы не сохранили эти сведения. Находка оказалась вдвойне ценной, так как указывала на место, где Карн поставил свой новый дом в 1761 году, где он стоит до сих пор. Варт отлично знал его, еще из своих скитаний по Стэмперс-Хилл. Кстати, он находился совсем недалеко от его собственного дома, построенного чуть выше на холме, и принадлежал негритянской семье, занимавшейся стиркой, уборкой и чисткой дымоходов. Варт был под большим впечатлением от находки, сделанной в далеком Сале, которая дала ему доказательство того, что семейное гнездо было в истории его собственной семьи, и он решил немедленно по приезде обследовать его. Более загадочные куски письма он счел символическими и не обратил на них внимания, хотя я отметил с изумлением, что отлично помнит стих 14 главе книги Иова. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет к мне смерть. Юный Варт возвратился домой в состоянии приятного возбуждения и всю субботу посвятил осмотру дома на Олни-Корт. Этот дом, обвешавший со временем, никогда не было роскошным. Обыкновенное деревянное строение городского типа, 2,5 этажа в стиле колониального правительства, с остроугольной крышей, широкой трубой посередине, великолепной резной дверью, над которой было окошко веера с треугольным фронтоном и стройными дорическими колоннами. Он почти не подвергся переделкам, и Варк чувствовал, что подобрался совсем близко к страшной цели своих изысканий. С негритянской семьей он был знаком, и Азер с толстой женой Ханной почтительно проводили его внутрь. Здесь перемен оказалось больше, чем можно было предположить. Глядя на дом снаружи, и Варк посетовал, что уже нет доброй половины каминных украшений и резных шкафов, а великолепные деревянные панели, лепнина поломана, замазана, царапана или заклеена дешевыми бумажными обоями. В целом он узнал гораздо меньше, чем ожидал. Однако он удовольствовался волнением, которое испытал, стоя в стенах дома, принадлежавшего такому страшному человеку, как Джозеф Карвер. Его затрясло, когда он заметил, как тщательно стерта монограмма владельца со старинного медного дверного молотка. С этого времени и до самого окончания школы Варт все время проводил за расшифровкой рукописи Хатчинсона и сбором сведений о Карвере. С расшифровкой у него ничего не получалось, но сведений у него вскоре скопилось довольно много, и много документов оказалось в частных архивах Нового Лондона и Нью-Йорка, так что он собрался в путь. Поездка оказалась очень продуктивной, ибо подарила ему письма Феннера с рассказом об экспедиции на ферму Карвера и переписку Натингейла Талбота, из которой он узнал о портрете на деревянной панели в библиотеке Карвера. Его особенно заинтересовал портрет, потому что ему очень хотелось знать, как выглядел Джозеф Карвер. И он решил еще раз осмотреть дом на Олни-Корт, в надежде найти изображение своего предка под слоем старой краски или под обоями. В начале августа Варт начал поиски, внимательно осматривая все стены во всех комнатах, которые могли служить библиотекой их первому и зловещему хозяину. Особое внимание Варт уделил большим панелям над каминами и уже через час испытал ни с чем не сравнимое волнение, когда соскреб немного краски с широкой панели над камином на первом этаже и убедился, что она темнее остальных. Сделав острым ножом еще несколько аккуратных соскобов, он уже твердо знал, где находится писанный маслом портрет. Проявив, как настоящий ученый, недюжинную выдержку, мальчик не стал рисковать портретом, хотя ему очень хотелось. Немедленно его увидеть, и удалился за профессиональной подмогой. Через 3 дня он возвратился с известным художником мистером Уолтером Дуайтом, чья мастерская располагалась недалеко от Колледж-Хилл. Опытный реставратор немедленно принялся за работу, действуя профессионально, применяя правильные химикаты. Старый Аза и его жена, несколько встревоженные поведением странных визитеров, были щедро вознаграждены за причиненное неудобство. День за днем, пока художник делал свое дело, Чарльз Варт с возрастающим любопытством следил за появлением новых линий и теней, извлекаемых из забвения. Дуайт начал с нижней части панели, а так как портрет был сделан в 3/4 натуральной величины, то лицо появилось далеко не сразу. Сначала Варт убедился, что перед ним худощавый стройный мужчина в темно-синем камзоле, вышитом жилете, коротких штанах из черного атласа и белых шелковых чулках, сидевший в резном деревянном кресле на фоне окна, в котором видны были причалы корабли. Когда Дуайт расчищал голову, то первым делом он взялся за аккуратный парик, а потом за тонкое, спокойное, ничем не примечательное лицо, показавшееся знакомым и Варту, и художнику. Лишь в самом конце, когда бледное лицо было расчищено полностью, у художника и его заказчика от изумления перехватило дыхание. Они поняли, какую зловещую шутку сыграла непредсказуемая наследственность. Только когда художник в последний раз прикоснулся к портрету, на свет явилось то, что столетиями было скрыто от людских глаз. Пораженный Чарльз Декстер Варт, вечно устремленный в прошлое, увидел самого себя в облике своего ужасного пра-пра-прадедушки. Вард привел родителей, чтобы они тоже посмотрели на его открытие. И его отец немедленно решил купить портрет, хотя он был выполнен на деревянной стеной панели. Сходство с сыном, несмотря на облачение 18 века, было поразительным. Природа ровно через полтора столетия создала двойника Джозефа Карла. Зато мисс Вард совсем не походила на своего предка, хотя она вспомнила кое-кого из своих родственников, которые были похожи и на ее сына, и на давно умершего Джозефа Карла. Ей открытие пришлось не по душе, и она сказала мужу, что портрет лучше сжечь, чем тащить в дом. Она уверяла, что не видит в нем ничего хорошего. Наоборот, он противен ей своим сходством с Чарльзом. Однако мистер Вард был человеком действия, властным дельцом, который заправлял большими делами, имея многочисленные ткацкие фабрики в Риверсайде и долине Потюксет. Поэтому не имел обыкновения прислушиваться к женской болтовне. Портрет произвел на него неизгладимое впечатление сходством с его сыном, и он не сомневался, что мальчик заслужил такой подарок. Нечего и говорить, что тот немедленно встал на сторону отца. И через несколько дней мистер Вард, пригласив владельца дома и нотариуса, маленького человечка с крысиным лицом и глуховатым голосом, стал владельцем камина и панели с портретом, сразу назвав сумму, которая исключила возможность торговли и почти неизбежных сетований на трудную жизнь. Оставалось только перенести панель в дом Бардов, где для нее уже было приготовлено место над электрическим камином в кабинете Чарльза на третьем этаже. На Чарльза была возложена обязанность проследить за перемещением портрета, и 28 августа он сопровождал двух опытных рабочих из фирмы Крукера в дом на Олни-Корт, где камин и панель над камином были с большой осторожностью вынуты из стены и перенесены в машину. Глазам присутствовавших открылась кирпичная кладка дымохода, и там-то юный Вард обнаружил углубление шириной в фут, по-видимому, на уровне нарисованной головы. Сгорая от любопытства, он заглянул внутрь и нашел, кроме пыли, пожелтевшие бумаги и толстую тетрадь в переплете, а еще несколько кусочков истлевшей ткани, в которой они, видимо, были когда-то завернуты. Сдув пыль и обтерев грязь, Вард взглянул на надпись и сразу же узнал почерк, который в первый раз увидел в институте Эссекса. Журнал и заметки Джозефа Карвина, джентльмена, родом из Салема и проживающего в городе Провиденс. Безмерно взволнованный своей находкой, Вард показал тетрадь рабочим, которые были с ним. Они клятвенно подтвердили подлинность найденных бумаг, и доктор Виллет опирается на их свидетельство, выстраивая свою теорию, говорящую о том, что юноша не был сумасшедшим, когда проявились первые странности в его поведении. Все бумаги были исписаны рукой Карвина, и на одной из них, вероятно, самой важной, Вард прочитал: «Тому, кто придет потом, как ему одолеть время и пространство». Другая оказалась шифрована, однако Вард не стал расстраиваться, предположив, что шифр тот же, что в рукописи Хатчесона, который до тех пор ему не поддавался. Зато на третьем листе он нашел ключ к шифру. Четвертый и пятый лист были адресованы Эдварду Хатчесону, эксквайру, и Дидье Орну, эксквайру, либо их наследнику или наследникам, либо лицам, их представляющим. Шестой, последний лист был озаглавлен: «Джозеф Карвин. Его жизнь и путешествия между годами 1678 и 1687, где он бывал, кого видел и что узнал». Мы как раз подошли к тому времени, которое более ортодоксальные психиатры считают началом психического заболевания Чарльза Варда. Обнаружив бумаги и тетрадь, мальчик тотчас же заглянул в них и нашел нечто, поразившее его до глубины души. Показывая заглавие рабочим, он принял все предосторожности, чтобы они не прочитали больше, и беспокоился об этом гораздо сильнее, чем предполагало историческое значение находки. Возвратившись домой, он смущенно сообщил новость родителям, словно ему хотелось внушить им, как важны попавшие ему в руки бумаги, но так, чтобы они поверили ему на слово. Он даже не показывал им заголовки, а только сказал о документах, написанных рукой Джозефа Карра, в основном шифрованных, которые требуют тщательного изучения для понимания их истинного смысла. Похоже, он и рабочим ничего не показал бы, если бы они не загорелись любопытством. Скорее всего, ему не хотелось демонстрировать нарочитую скрытность, чтобы не возбуждать лишнего интереса. Всю ночь Чарльз Вард в своей комнате читал найденные бумаги и не оторвался от них, даже когда наступило утро. Его еда, по его настоятельной просьбе, после того, как мать послала узнать, почему он не спускается к завтраку, была послана ему наверх, и он появился лишь на несколько минут, когда пришли рабочие устанавливать камин в его кабинете и вешать деревянную панель с портретом. Следующую ночь он спал урывками, не раздеваясь, и лихорадочно расшифровывал рукопись. Утром его мать обратила внимание, что он занимается фотокопией трактата Хатчинсона, который раньше часто ей показывал, но в ответ на ее расспросы он сказал, что ключ Карвана к нему не подходит. Днем, оторвавшись от бумаг, он нетерпеливо следил за тем, как рабочие крепили панель над великолепным электрическим камином, выдвигая чуть вперед стену над ней, словно в ней в самом деле есть дымоход, и закрывая ее другими панелями под стать остальным в комнате. Передняя панель с портретом была установлена на петлях и стала заодно дверью устроенного за ней шкафа. Когда рабочие ушли, он перешел в кабинет и то смотрел в разложенные перед ним бумаги, то на портрет, словно видел перед собой историческое зеркало. Припоминая его поведение в это время, родители Чарльза Варда говорили о том, как в нем проявлялась отсутствовавшая раньше скрытность. От слуг он редко прятал бумаги, которыми занимался, так как совершенно справедливо полагал, что они все равно не разберут причудливый, несовременный почерк Джозефа Карра. А вот с родителями он вел себя осторожнее. Если изучаемая им страница не представляла собой сплошной шифр, россыпь загадочных знаков или непонятных идеограмм, как, например, «тому, кто придет потом», то он закрывал ее ничего не значащей писаниной, пока посетитель не покидал его комнату. На ночь он запирал бумаги на ключ в старинный ларец и также поступал, уходя из комнаты. Вскоре его жизнь вошла в привычную колею, разве что он прекратил свои долгие скитания по городу и теперь почти постоянно находился дома. Начались занятия в школе, в которой он учился в последнем классе, и это, по-видимому, ужасно ему досаждало, отчего он постоянно повторял, как ему не хочется тратить время на колледж. Он говорил, что проводит собственные важные исследования, благодаря которым получит куда больше доступа к любым знаниям, чем в каком бы то ни было университете. Естественно, только человек, уже имеющий репутацию кабинетного червя со странностями, мог бы долго вести такой образ жизни, не привлекая к себе особого внимания. Вард же всегда этим отличался. Его родители не столько удивились, сколько огорчились его скрытностью. Но и они сочли довольно странным то, что он ничего им не показывает из своих сокровищ и не рассказывает о расшифрованных документах. Однако Чарльз просил их подождать, пока у него будет что-то стоящее внимания. Но шли недели, и в отношениях между мальчиком и старшим стала нарастать напряженность. Тем более, что его мать постоянно выражала недовольство его интересом к Джозефу Карру. В октябре Вард снова зачастил в библиотеке, однако теперь его не интересовала старина, колдовство и магия, оккультизм и демонология стали предметом его изучения. Когда хранилище провиденца иссякли, он отправился в Бостон в библиотеку на Копли-сквер, прославившуюся своими богатыми фондами, библиотеку Уайдена в Гарвард и Стэнфордскую научную библиотеку в Бруклине, где можно было отыскать самые редкие книги по библейской тематике. И он сам накупил множество книг и даже заказал стеллаж для них в свой кабинет. А на рождественские каникулы совершил несколько поездок, в том числе в Салем, чтобы просмотреть рукописные материалы в институте Эссекса. Примерно в середине января 1920 года на лице Варда появилось выражение победителя, которого он никак не объяснял. За работой над рукописью Хатчинсона его больше не видели, Вместо этого он взялся за химические опыты, приспособленные для них неиспользуемый чердак и изучение статических данных городских архивов провинции. Опрошенные впоследствии местные поставщики лекарств и химических веществ для научных лабораторий представили на редкость бессмысленный список того, что заказывал Вар. Зато в архивах и библиотеках пришли к единому мнению насчет интересовавших Варда материалов. Он лихорадочно искал могилу Джозефа Карма, с надгробия которой когда-то предусмотрительно стерли его имя. Понемногу родителям Варда стало ясно, что с их сыном творится неладно. Чарльз и прежде самозабвенно предавался своим увлечениям, но такая таинственность и поглощенность странными поисками были ненормальными даже для него. Школьные занятия его совсем не интересовали, и хотя все экзамены он сдавал благополучно, было совершенно очевидно, что от былого усердия не осталось и следа. Совсем другое занимало его мысли. Если он не работал в своей новой лаборатории, обложенной со всех сторон алхимическими трактатами, то штудировал погребальные книги или изучал оккультные науки в кабинете, где с панели над камином на северной стене бесстрастно взирал на своего потомка, поразительное и все больше походивший на него Джозеф Карвер. В конце марта Вард прибавил к своим занятиям в архиве малопривлекательные поездки на старые городские кладбища. Зачем это ему было надо, стало ясно позже, когда в городском архиве сообщили, что он как будто нашел ключ к разгадке. Он резко изменил направление поиска, и теперь ему требовалась могила некоего Нафтали Филда, а не Джозефа Карвера. И эту перемену удалось объяснить, когда по его стопам была отыскана оборванная на середине запись о захоронении необычного гроба Карвера, чудом избежавшее уничтожение 10 фут южнее и 5 фут западнее могилы Нафтали Филда. Отсутствие уцелевшей половины указания на кладбище осложнило поиск, и могила Нафтали Филда долгое время казалась такой же и реальной, как могила самого Джозефа Карвера. Однако в отношении Нафтали Филда не существовало всеобщего заговора молчания, и можно было надеяться рано или поздно отыскать надгробный камень, даже если не повезет в архиве. Вот Чарльз и ходил по всем кладбищам, начиная с церкви святого Иоанна, бывшей королевской, до старинных захоронений конгрегационистов посреди кладбища в Свон-Пойнте, так как он уже нашел записи о том, что единственный живший провиденс Нафтали Филд, умерший в 1729 году, был баптистом. Ближе к маю доктор Виллет, по просьбе отца Варда, ознакомившись со всеми сведениями о Джозефе Карване, которые Чарльз сообщил родителям, взялся поговорить с юношей. Толку от этого не было почти никакого, ибо Виллет все время чувствовал, что Чарльз прекрасно владеет собой и занят действительно важными делами. Но, по крайней мере, он дал рациональное объяснение своему поведению в последнее время. Довольно сухой и бесстрастный по своему типу человек, которого нелегко чем-либо вывести из равновесия. Чарльз с готовностью рассказал о своих поисках, но молчал об их цели. Он заявил, что бумаги его предка содержат потрясающие тайны, неизвестные тогдашней науке. И хотя большей частью они зашифрованы, все равно по своему значению сравнимы лишь с открытиями монаха Бекона и даже превосходят. Однако они совершенно бессмысленны, если существуют в отрыве от пока недоступных Чарльзу знаний. Так что открывать их миру, вооруженному лишь современной наукой, значит лишить их привлекательности. Чтобы занять достойное место в истории человеческой мысли, они должны быть соотнесены со своим временем и окружением, чем, собственно, Вард как раз и занимается. Он старается как можно быстрее восстановить для себя забытые старые искусства, с помощью которых сможет правильно интерпретировать сведения, полученные им о Карвере. И тогда обо всем подробно расскажет всему миру. Даже Эйнштейн, заявил Чарльз, не сумел так революционировать современную концепцию мироздания. Что же до кладбищенских прогулок, цель которых Чарльз немедленно подтвердил, не вдаваясь в подробности, то он сказал, будто у него имеется основание предполагать наличие неких мистических символов, выгравированных на надгробии согласно завещанию Джозефа Карвана и не стертых вместе с его именем, благодаря невежеству горожан. А они совершенно необходимы для окончательной разгадки его шифрованной системы. Карвен, по его мнению, хотел сохранить тайну и поэтому разбросал свои данные в самом причудливом порядке. Когда доктор Виллет попросил показать ему загадочные документы, Вард проявил большое недовольство и постарался отделаться от доктора, подсунув ему фотокопию рукописи Хатчинсона, формулу Орна и диаграммы, но в конце концов все-таки уступил и показал кое-что. Журнал и записки, шифрованные, заглавие тоже шифрованное, послание с формулами «Тому, кто придет потом», позволив взглянуть на непонятные письмена. И еще он тщательно выбрал в дневнике самую невинную страницу, и доктор Виллет познакомился с почерком Карвена, отметив про себя, что и почерк, и стиль принадлежат 17-му столетию, хотя автор прожил довольно долго в 18 веке, и удостоверившись в подлинности документа. Текст показался ему незначительным, и позднее он вспомнил только кусочек из него. Среда, 16 октября 1754 года. Сегодня мой шлюп покинул Лондон, имея на борту новых 20 человек из Вест-Индии, испанцев с Мартиники и голландцев с Суринама. Похоже, голландцы что-то прослышали и готовы сбежать, но я пригляжу за ними. Для мистера Найта Декстера в Массачусетсе 120 штук камлота, 100 штук цветного тонкого камлота, 20 штук синей фланели, 100 штук сарж, шал, 50 штук коломянки, по 300 штук чесучей и легкого шелка. Для мистера Грина из Слона 50 галлонов сидра, 20 больших кастрюль, 15 котлов, 10 связок копченых языков. Для мистера Периго один набор столярных инструментов. Для мистера Найтингейла 50 стоп лучшей пищи и бумаги. Ночью трижды сказал «Савао», но никто не явился. Надо получше расспросить мистера Х в Трансильвании, хотя очень трудно до него добраться. Но странно, что он не может научить меня тому, чем сам владеет уже 100 лет. Саймон не пишет несколько недель. Но скоро верно будет письмо. Едва доктор Виллет дочитал эту страницу и перевернул ее, как Вард едва не вырвал тетрадь у него из рук. Так что на другой странице доктор увидел всего пару фраз. Однако, как ни странно, они крепко врезались ему в память. Стих из проклятой книги «Говорить». 5 страстных пятниц и 4 дня всех святых. И тогда, будем надеяться, нечто родится вне сфер. Я призову того, кто должен прийти, если буду уверен, что он будет и будет думать о прошлом и смотреть сквозь год. И для него я должен приготовить соли, либо то, с чего приготовлять их. Больше Виллет ничего не успел прочитать, однако и этого было довольно, чтобы нарисованное лицо Джозефа Карвана, бесстрастно взиравшего на них с портрета, вселило в него неясный страх. С тех пор у него появилась странная фантазия. По крайней мере, его медицинское образование убедило его в том, что это фантазия. Будто глаза на портрете хотели бы следить, если на самом деле не следили за юным Вардом, когда он отправлялся ходить по комнате. Перед уходом доктор Виллет еще раз близко подошел к портрету, вновь удивляясь поразительному сходству его с Чарльзом, запоминая каждую черточку бледного загадочного лица, вплоть до крошечного шрама на гладком лбу над правым глазом. Доктор Виллет решил, что Космо Александр был художником, достойным Шотландии, которая дала миру Реборн и не хуже своего знаменитого ученика Джилберта Стюарта. Успокоенный доктором насчет того, что душевное здоровье их сына вне опасности и он занят исследованием, которые и вправду могут оказаться очень важными. Барда довольно спокойно объяснил тому, что Чарльз отказался от колледжа. Он заявил, что у него дела посерьезнее, выразил желание поехать на следующий год за границу, чтобы получить сведения, которых он не может добыть в Америке. Старший Вард отклонил столь нелепое для 18-летнего мальчишки требование, но сдался перед его упорным желанием учиться в университете. Так что после неблестящего окончания школы Мозеса Брауна 3 года Чарльз упорно занимался оккультизмом и обследованием кладбища. Он уже заимел репутацию молодого человека со странностями и еще упорнее избегал встреч с друзьями его семьи, чем раньше. Много времени посвящая своей работе, которую прерывал только ради поездок в другие города, где он мог найти интересовавшие его сведения. Однажды он отправился на юг, чтобы поговорить со старым мулатом, который жил на болоте и о котором в газете была напечатана любопытная заметка. Он посетил деревушку Вадирондекс, где еще хранили верность старым и непонятным обрядам. Однако в старый свет, куда он рвался всей душой, родители его не отпускали. В апреле 1923 года Чарльз Вард стал совершеннолетним, а до этого он получил небольшое наследство от дедушки с материнской стороны, так что решил наконец совершить до тех пор невозможное путешествие по Европе. О своем предполагаемом маршруте он не сказал почти ничего, разве что его занятие требует посещения разных мест, но обещал обо всем писать своим родителям. Когда они поняли, что отговорить его не удастся, то перестали ему препятствовать и даже оказали существенную поддержку. Итак, в июне молодой человек отплыл в Ливерпуль, получив прощальное благословение отца и матери, которые проводили его до Бостона и долго махали ему с набережной «Белая звезда» в Чарльстаун. Письма вскоре подтвердили, что он без всяких неприятностей добрался до Лондона и поселился в хорошей квартире на Грейт Рассел Стрит, где собирался жить долго, но избегать встреч с друзьями семьи, пока не изучат все интересующие его фонды Британского музея. О своей будничной жизни он почти не писал, да и писать-то, в общем, было нечего. Все его время занимали занятия в библиотеке и опыты, и он упомянул о лаборатории, которую устроил в одной из комнат. О скитаниях среди древности великого старого города с его старинными соборами и путаницей улиц и переулков, которые то таинственно кружат на одном месте, а то неожиданно выводят на удивительный простор. Чарльз Вард ничего не писал, и родители сочли это добрым знаком, предположив, что он полностью поглощен своими новыми занятиями. В июне 1924 года коротеньким письмом он сообщил о своем отъезде в Париж, куда уже совершил 2 коротких поездки ради Национальной библиотеки. Следующие 3 месяца он посылал лишь открытки, поселившись на улице Святого Иоанна и сообщая о каких-то особых поисках в редких рукописях неизвестного частного владельца. Знакомств Чарльз избегал, и никто из туристов не привозил о нем весточки. Потом он перестал писать. А в октябре Варды получили открытку с видом Праги, из которой следовало, что Чарльз уже в этом старинном городе ради одного очень старого человека, который является последним живым носителем загадочной средневековой информации. Он послал свой адрес в Нойштаде, где собирался пробыть до следующего января, а потом отправил несколько открыток из Вены, в которых сообщил, что едет немного восточнее, куда его пригласил один из его корреспондентов и коллег по оккультизму. Следующая открытка пришла из Клаунсбурга, в Трансильвании, и в ней Чарльз писал, что близок к цели. Он собирался посетить барона Ференци, чье поместье располагалось в горах восточнее Рагузы, и просил писать ему туда на имя благородного господина. Через неделю пришла еще одна открытка из Рагузы, сообщавшая, что его ждет экипаж, присланный за ним из горной деревни, и после этого Чарльз Вард долго не давал о себе знать. До мая он не отвечал на частые послания своих родителей, и только тогда сообщил, что летом не сможет встретиться с матерью ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Риме, так как его родители тоже собрались в путешествие. Он писал, что его изыскание требует его постоянного присутствия, а замок барона Ференци не приспособлен для приема гостей. Он находится на крутом склоне в заросших лесом горах, и даже местные жители обходят эти места стороной, так что нормальным людям здесь трудно чувствовать себя комфортно. Да и барон не такой человек, чтобы понравиться добропорядочным путешественникам из Новой Англии. Его внешность и поведение не совсем обычные, да и возраст способен внушить некоторые опасения. Чарльз писал, что родителям лучше оставаться в провиденции и там ждать его возвращения, которое уже совсем близко. Однако Чарльз Барт возвратился лишь в мае 1925 года. Заранее предупредив родителей несколькими открытками, юный путешественник без приключений добрался до Нью-Йорка на корабле «Гомерический». Долгий путь от Нью-Йорка до провиденции проделал на поезде, с жадностью впитывая запахи и краски зеленых холмов, цветущих садов и белых городов весеннего Коннектикута. Вновь, почти после четырехлетнего перерыва, пробуя на вкус старую Новую Англию. Когда он пересек Паттаку и оказался в Род-Айленде, сверкающем позолотой весеннего солнечного дня, сердце у него забилось учащенно, а въезд в Провиденс по Резервуар-авеню и Элмут-авеню был таким чудесным, что у Чарльза перехватило дыхание, несмотря на мистические бездны, в которых он пребывал в последнее время. С площади, где сходятся Броуд-стрит, Эйбесон-стрит и Эмпайр-стрит, в огне заходящего солнца ему открылся вид на милые знакомые дома и купола и шпили старого города. И он странно дернул головой, когда поезд повез его дальше на вокзал за Билтмор, открывая его взгляду огромный купол и нежную зелень древнего холма, утыканного домами и высокими крышами. И шпиль колониальных времен первой баптистской церкви, розовевшей в сказочном вечернем свете на фоне свежей весенней листвы. Старый Провиденс – это место и таинственные силы его долгой истории подарили ему жизнь и призвали его обратно к чудесам, границы которых неведомы никакому пророку. В этом городе его ждали прекрасные или ужасные тайны, к открытию которых он готовился долгие годы путешествий и упорной работы. Такси привезло его на почтовую площадь, с которой видны река и старый крытый рынок, и кусочек бухты. Потом оно поехало вверх по крутой Уортмен-стрит, откуда были видны большой сверкающий купол и освещенные заходящим солнцем ионические колонны церкви Christian Science, мимо великолепных старых особняков, с детства знакомых его глазам, и кирпичных тротуаров, по которым он часто ходил в гости. Наконец, белая ферма осталась справа, а слева показался старый портик и солидный кирпичный фасад дома, в котором он родился. В сумерках Чарльз Барт переступил порог родного дома. Психиатры, чуть менее ортодоксальные, чем доктор Лиман, приписывают начало душевного нездоровья Чарльза Барта его путешествию в Европу. Соглашаясь с тем, что он был в здравом уме, когда уезжал из Америки, они утверждают, что его поведение кардинальным образом изменилось после его возвращения. Однако доктор Виллет с ними не согласен. Он настаивает на том, что все началось позже, и странности молодого человека на этой стадии приписывают ритуалам, которые он узнал за границей, очень странным ритуалам. Это правда, но никоим образом не вызывающим психические отклонения в отправляющем их человеке. Повзрослевший и возмужавший Барт сохранил совершенно нормальные реакции и в нескольких беседах с доктором Виллетом выказал уравновешенность, на какую ни один безумец, даже скрывающий свое безумие, не способен. Слухи о безумии, возникшие в это время, были спровоцированы звуками, которые в любое время суток доносились из чердачной лаборатории, где Барт проводил почти все время. Люди слышали распевы, заклинания, громовые декламации, в самых необычных ритмах. И хотя звучал всегда голос самого Варда, что-то в нем появлялось такое, от чего у случайных слушателей кровь стыла в жилах. Ни от кого не укрылось, что Ник, любимый черный кот бардов, шипел и выгибал спину, едва первые звуки доносились сверху. Запахи, которые время от времени вырывались из лаборатории, тоже были на редкость странными, иногда неприятными, но чаще легкими, почти неуловимыми, внушавшими фантастические образы. Вдохнувшие их люди обыкновенно видели, сколько хватало глаз, причудливые холмы или бесчетных сфинксов и гиппогрифов, которые терялись вдали. Варт не возобновил своих прежних скитаний по городу и с головой ушел в изучение странных книг, которые он привез с собой. Он сразу же стал ставить не менее странные опыты, сказав, что его путешествие по Европе во много раз расширило его возможности, и вскоре он сделает великое открытие. Повзрослевший юноша стал еще больше походить на портрет Карвина в его кабинете, и доктор Виллет частенько останавливался возле камина, когда приходил в дом, каждый раз заново поражаясь неправдоподобному сходству и отмечая, что только шрам над правым глазом отличает мертвого колдуна от его живого потомка. Доктор Виллет приходил по просьбе родителей Чарльза Варда, и его беседы с Чарльзом были весьма любопытны. Тот никогда не отказывался поговорить с доктором, однако нельзя было не понять, что душа младшего Варда для всех закрыта. Часто доктор замечал в его комнате странные вещи. Маленькие восковые, несколько утрированные изображения на полках и на столе, полустертые круги, треугольники и пентаграммы, нарисованные мелом или углем на полу посреди комнаты. И каждую ночь уже чуть ли не по всему дому разносились песнопения и заклинания, так что Варда стало трудно удерживать у себя прислугу и пресекать разговоры о безумии их сына. В январе 1927 года произошло нечто странное. Как-то в полночь, когда Чарльз по своему обыкновению громко распевал у себя со стороны бухты, налетел ледяной ветер, и земля слабо закачалась под ногами. Не было ни одного человека по соседству, который бы этого не заметил. Кот выказал невиданный прежде страх, и все собаки не меньше, чем на милю, кругом разом залаяли. Это было прелюдией к страшной грозе, совершенно небывалому явлению в это время года, да еще такой грозе, что мистер и миссис Варт испугались, как бы дом не сгорел. Они побежали наверх посмотреть на возможные повреждения, но у двери на чердак их встретил Чарльз, бледный, спокойный и решительный, с почти пугающим выражением триумфа и важности на лице. Он уверил, что с домом ничего не случилось, а буря скоро закончится. Немного постояв в нерешительности, они увидели в окно, что Чарльз прав, так как молния вспыхивала все дальше и дальше от их дома, и деревья перестали гнуться до земли под ветром и дождем. Гром постепенно стих, слышался уже только глухой рокот, потом и его не стало. Вновь выглянули звезды, и ликование на лице Чарльза Варда сменилось весьма необычным выражением. Месяца два после этого Вард гораздо меньше времени проводил в своей лаборатории, выказав странный интерес к погоде и сделав странные запросы насчет весеннего таяния снега. Как-то в марте он около полуночи вышел из дома и вернулся только под утро. По крайней мере, его мать услыхала шум мотора, затихший возле их двери. До нее донеслись приглушенные ругательства, и она подошла к окну. Четыре человека в темном вытащили из машины длинный ящик и по указанию Чарльза понесли его к боковой двери. Она слышала тяжелое дыхание и топот ног, потом глухой стук на чердаке, после чего мужчины спустились по лестнице, вновь появились на улице и уехали на своем грузовике. На другой день Чарльз вновь заперся в своей лаборатории и, задернув шторы, стал работать с каким-то металлом. Дверь он никому не открывал и упорно отказывался от еды. Около полудня Послышался как будто шум борьбы, потом страшный крик и грохот. Словно что-то упало, когда мисс Варт постучала в дверь, ее сын слабым голосом сказал, что ничего не случилось. Еще он сказал, что отвратительная, ни на что не похожая вонь, выползавшая из-под двери, совершенно безвредна и придется ее потерпеть. Короче говоря, он отказался выйти, но обещал обедать вместе со всеми. И он появился ближе к вечеру, когда перестало слышаться странное шипение с чердака. Появился, как будто сильно постаревший и осунувшийся. Запретив кому бы то ни было подходить к двери лаборатории. Это стало началом нового периода тайн, потому что с того дня никому не разрешалось входить в его загадочную лабораторию и примыкавший к ней склад, который он сам мыл, сам чистил и сам расширил, прибавив к уже имеющимся помещениям спальню. Чарльз переселился на чердак, забрав туда из библиотеки все нужные ему книги, пока он не купил бунгало по Тюксити и не перебрался туда со всем оборудованием для опыта. Вечером Чарльз первым взял газету и верно случайно оторвал от нее кусок. Позднее доктор Виллет установил, в какой день это случилось, опросив членов семьи и прислугу, отыскал в редакции Journal экземпляр и восстановил утраченную заметку. На северном кладбище орудуют похитители трупов. Сегодня утром Роберт Харт, ночной сторож на северном кладбище, наткнулся среди самых старых захоронений на группу мужчин, у которых был грузовик, и, по-видимому, спугнул их прежде, чем они успели сделать свое дело. Это случилось в 4 часа утра. Внимание Харта привлек шум мотора, и он, отправившись посмотреть, что происходит, увидел метрах в 100 большой грузовик на главной аллее, но не смог приблизиться к нему, так как топотом выдал бы свое присутствие. Мужчины торопливо засунули ящик в грузовик и быстро уехали. Поскольку ни одна могила не была потревожена, Харт решил, что они хотели закопать ящик. Вероятно, копатели долго работали, прежде чем их обнаружили, потому что Харт увидел глубокую яму немного в стороне, в том месте, которое называется Амоса Филд, из которого давно уже исчезли многие надгробные камни. Яма оказалась широкой и глубокой, как могила, и пустой. Судя по кладбищенским регистрационным книгам, в ней не было захоронений. Сержант Райли осмотрел яму и высказал предположение, что ее вырыли бутлегеры, которые постоянно ищут место, где можно надежно спрятать крепкие напитки. Отвечая на вопросы, Харт упомянул, что грузовик как будто поехал в сторону Рошамбо-авеню, но утверждать этого он не мог. В течение нескольких дней домашние почти не видели Чарльза. Устроив себе на чердаке спальню, он вовсе не показывался на глаза, так как по его приказу еду ему приносили наверх, и он забирал ее после ухода служанки. Непонятные заклинания и немелодичные песнопения время от времени возобновлялись, а между ними можно было слышать звяканье стекла, шипение реактивов, шум воды, рев газовой горелки. Из-под двери часто просачивались неведомые запахи, ничего общего, не имевшие с теми, что были раньше. Растерянность же молодого человека стоила ему хотя бы ненадолго покинуть свое убежище, была такого рода, что могла пробудить самые невероятные подозрения. Однажды он чуть ли не бегом отправился в Атеню за нужной ему книгой, а в другой раз нанял кого-то, чтобы ему привезли в высшей степени загадочную книгу из Бостона. Родители Варда не могли избавиться от тревожного ожидания, но и они, и доктор Виллет признавали себя в своей полноценной беспомощности. 15 апреля произошло нечто важное, хотя, в общем-то, качественно все оставалось по-прежнему, но количественно это было не так, и доктор Виллет считает это важным. Дело было в Страстную пятницу, кое обстоятельства прислуга сочла едва ли не основополагающим, а остальные восприняли как простое совпадение. К вечеру молодой Варт принялся необычно громко повторять одно и то же заклинание, одновременно что-то сжигая, чего запах распространился по всему дому. Заклинание было так хорошо слышно в коридоре, несмотря на запертую дверь, что мисс Варт, притаившаяся там в беспокойном ожидании, невольно его запомнила, а потом записала по просьбе доктора Виллета. Впоследствии доктор Виллет узнал, что это заклинание почти в точности совпадает с найденным в мистических писаниях Элифаса Леви, этого таинственного человека, который первым ткнулся в запертую дверь и видел пугающие запредельные дали. Варт произносил его на латыни. «Заклинаю Адонай Элоимом Адонай Иеговой, Адонай Саваофом Метрономом Оу Агламетаном, словом Питона Тайный Саламандр, духом Сильфа Телом Гнома, демонов Божеством Альмасином Гибором и Ахошуа Эвом, заряд нами, приди, приди, приди!» Это продолжалось без перерыва часа два. И все время заходились в лае собаки. Собаки лаяли не только по соседству, о чем можно судить по газетам, вышедшим на другой день, но и в доме Варда. На них не обратили внимания из-за просочившегося во все комнаты непонятного и зловещего запаха, какого они до этого ни разу не слышали и с тех пор не слышали тоже. Неожиданно вспыхнуло, как будто молнией, которая была очень яркой, даже ослепительной, если бы она случилась не днем, а потом раздался голос, который напомнил о дальнем раскате грома, и который никто из слышавших его не забыл, потому что он был низким, зловещим, совсем не похожим на голос Чарльза Варда. Он сотряс дом, и, по крайней мере, двое соседей ясно слышали его, несмотря на лай собак. Мисс Вард, в отчаянии покидавшая чердак, задрожала, узнав его дьявольское происхождение, ибо Чарльз рассказывал ей, как писали о нем старые книги, и как он гремел, судя по письмам Феннера, над фермой в Потюксете в ту ночь, когда исчез Джозеф Карл. Она не могла ошибиться, так как Чарльз когда-то, когда они еще много разговаривали о Карвине, очень живо все ей описал, и она запомнила часть давнего и непонятного заклинания. «Диес, миес, джехи, бен, досеф, дувема, энтимаус!» Сразу после этого ненадолго потемнело вокруг, словно вдруг наступил вечер. Потом появился новый сильный запах, совершенно незнакомый, столь же невыносимый, как прежде. Чарльз продолжал произносить заклинание, и его мать слышала нечто, звучавшее как «И наш йокс атот, хелгиб фитрогат!» и заканчившийся фанатичным воплем «Ях!». Потом до мисс Варт донесся дьявольский истерический хохот. Преодолевая страх, мисс Варт, движимая материнским отчаянием, постучала в дверь, но ей никто не ответил. Тогда она постучала еще раз, но тот час затаилась, едва кто-то закричал опять. Она безошибочно узнала голос своего сына, который звучал одновременно с продолжавшимся хохотом другого голоса. Тут она лишилась чувств, хотя потом никак не могла вспомнить непосредственную причину своего беспамятства. Память милосердно изменила ей. Мистер Варт возвратился домой в четверть седьмого и, не найдя жену в нижних комнатах, узнал от слуг, что она, вероятно, стоит возле двери в лабораторию Чарльза, откуда доносятся еще более странные, чем обычно, звуки. Поспешив наверх, мистер Варт обнаружил свою жену, лежащей без сознания, и бросился налить воды из ближайшего крана. Она тотчас пришла в себя и все вспомнила. И тут мистер Варт, не сводивший с нее глаз, тоже почувствовал странный озноб и едва не упал с ней рядом. Затихшая лаборатория совсем не была тихой, ибо из нее доносилась приглушенная беседа, внушавшая непонятный ужас, но слишком тихая, чтобы разобрать отдельные слова. Чарльз и раньше произносил заклинания, однако теперешнее бормотание совсем не походило на прежнее. Это был тихий диалог или имитация диалога с вопросами и ответами, утверждениями и возражениями. Один голос, несомненно, принадлежал Чарльзу, но другой был таким низким и глухим, какого молодой человек даже при всем своем желании не мог бы изобразить. Он производил пугающее, дьявольское, ненормальное впечатление, и если бы не крик жены, вряд ли Теодор Холланд Варп мог бы и дальше хвалиться тем, что никогда в жизни не лишался чувств. Как бы то ни было, он схватил жену и помчался вниз прежде, чем она обратила внимание на испугавшие его голоса. Однако, как он не торопился, все же до его ушей донеслось нечто такое, отчего он едва не потерял равновесие. Крик миссис Варп был услышан за запертой дверью, и в ответ на него были произнесены слова, которые он наконец-то разобрал. Они были произнесены взволнованным Чарльзом, однако отец уловил в них страх от того, что он может услышать, о чем говорят в лаборатории. А сказано-то всего было: пиши. После обеда мистер и миссис Варт долго обсуждали происшедшее, и мистер Варт решил немедленно и серьезно поговорить с сыном. Как бы Чарльз не дорожил своими занятиями, такое поведение больше нельзя было допускать, ибо последние события перешли грань разумного и стали угрозой для порядка и душевного спокойствия всех, кто жил в доме. Молодой человек, видно, совсем потерял рассудок, ибо только безумец способен на подобные дикие крики и воображаемые разговоры разными голосами, какие случились в этот день. Все это следовало немедленно прекратить, чтобы не заболела миссис Варт и не разбежались слуги. Мистер Варт встал за стола и отправился на чердак в лабораторию Чарльза. На третьем этаже он помедлил, услышав шум заброшенной библиотеки сына, словно кто-то в спешке раскидывал там книги. Открыв дверь, он увидел, как Чарльз собирает в охапку книги и бумаги самого разного вида и формата. Мальчик очень похудел и выглядел усталым. Услышав голос отца, он все уронил на пол, словно его застали за недозволенным занятием, и послушно сел. Довольно продолжительное время он безмолвно внимал заслуженным упреком. Скандала не было. Когда отец замолчал, Чарльз сказал, что полностью с ним согласен, и, конечно же, голоса, заклинания, запахи — совершенно непростительные его упущения. Он обещал вести себя тише, хотя твердо стоял на своем уединении. Однако он заметил, что большая часть его будущей работы связана с чтением книг. Ну а для шумных песнопений, если они ему потребуются в будущем, он снимет где-нибудь дом. В отношении испуга и обморока матери он выразил живейшее сожаление и объяснил, что беседа, которую она слышала, была частью сложного символического действа ради создания определенной духовной атмосферы. Из-за непонятной химической терминологии мистер Варт несколько растерялся. Однако у него исчезли все сомнения по поводу душевного нездоровья его сына, несмотря на его напряженное состояние и необычную мрачность. Разговор, в сущности, закончился ничем. Чарльз собрал свои книги и бумаги и пошел наверх. А мистер Варт остался думать, что ему делать дальше. Он ничего не понял насчет занятий Варда, как не понял, отчего умер старый бедный Ник, которого с выпученными глазами и открытым ртом нашли за час до этого в подвале. Ведомый сыщенским инстинктом, несчастный родитель с любопытством оглядел опустошенные полки, чтобы определить, какие книги Чарльз забрал с собой. С детских лет Чарльз содержал свою библиотеку в строгом порядке, так что не составило особого труда узнать, чего не хватает. Мистер Варт удивился, обнаружив, что книги по оккультизму и древней истории остались на месте. Зато исчезли книги, содержавшие современные знания по истории, разным наукам, географии, философии, а также современная художественная литература, некоторые газеты и журналы. Это был неожиданный поворот в чтении Чарльза Варда, и его отец долго стоял в раздумье о странной метаморфозе. В комнате было еще что-то очень странное, чего у старшего Варда теснила грудь, и он огляделся, стремясь обнаружить неладное. Он чувствовал его в самой атмосфере комнаты. Едва он вошел сюда, как понял, что здесь чего-то не хватает. И в конце концов, ты искал сюда ответ. На северной стене над камином все так же хороши были резные деревянные панели из дома на Олни Корт. Однако тщательно отреставрированного портрета Карвана как не было. Жара и время не пощадили масляные краски, и во время последней уборки в комнате случилось непоправимое. Краска отстала от дерева и внезапно вся отвалилась. Портрет Джозефа Карвана навсегда перестал следить за юношей, на которого был неправдоподобно похож, и теперь лежал на полу кучкой мелкой голубовато-серой пыли.